Он был встревожен известием о поведении господ, о чем ему рассказал фельдшер, и настойчиво требовал оплатить счет, который, мол, перерос все терпимые пределы, так как солдаты, размещенные в Риге и на чердаке, жрут и хлещут вино так, словно они 3 месяца голодали. Он требовал 180 цехинов, справедливо полагая, что господа станут торговаться. А те действительно так и поступили, бронясь при этом между собой. Трактирщик становился все злее и злее и начал грозить, что пошлет за стражниками, чтобы всю их жалкую преступную шайку, а главное этих продувных господ, арестовать. Но в этот момент в комнату ворвался Барберини, веселый, улыбающийся, а за ним следом вошел миловидный, опрятный юноша лет 16, один из храбрецов, завербованных в Перудже, в городе превосходных и храбрых солдат. «Высочество, ваш перстенек нашелся», — заявил Барберини. «Он был у Акилле». «Прошу, ваше высочество, принять самые искренние мои извинения», — произнес Акилле. «Я нашел его в навозе вместе с пальцем, а так как не знал, что это может быть палец вашего высочества, то снял кольцо с того пальца и надел себе. Но теперь, услышав от Алессандро, что ваше высочество разыскивает этот перстенек, мигом примчался, чтобы с надлежащими извинениями вернуть его вашему высочеству». Петр какое-то время стоял молча, с трудом переводя дыхание, пока не справился с тем безмерным облегчением, которое охватило его. «Благодарю вас, ребята. Теперь все в порядке», — сказал он с помощью капитана, надевая кольцо на безымянный палец правой руки. «А вы, хозяин, убирайтесь. Завтра рано поутру, когда мы двинемся в путь, вы получите свое. А теперь я не желаю вас видеть. Проваливайте, я спать хочу». Трактирщик, еще совсем недавно грубый и злой, склонил перед его высочеством голову и вышел без единого слова возражения. Многих знатных вельмож он повидал на своем веку и прекрасно знал, что их поведение и обращение с людьми часто зависит от странных, отдаленных, простому смертному непонятных влияний и обстоятельств. С этими господами всегда надо держать ухо востро. Перемена в поведении его высочества, наступившая после того, как мальчишки принесли ему перстень, который он разыскивал, убедила трактирщика в том, что Петр на самом деле большой вельможа. А он, трактирщик, очень ошибся, когда пришел к нему с напоминанием об уплате, будто к обычному бродяге. Бог знает, какой тайный и важный смысл зашифрован в этом перстне. Бог знает, какие ужасные государственные или церковные тайны, известные только нескольким влиятельным посвященным людям, в нем сокрыты. Бог знает, какой особой властью одарен тот, кому дозволено его носить. Поэтому прочь, подальше отсюда. Как мы уже сказали, трактирщик ушел, удалился и капитан Добере, зевая и шлепая взятыми у хозяина домашними туфлями. Только Алессандро и Акилле, стоя на вытяжку перед его высочеством, не шевельнулись. «Ну, — сказал Петр, — вы слышали? Я хочу спать». «Ваше высочество, пообещали 500 золотых монет в награду тому, кто найдет этот перстень», — напомнил Алессандро.